Глава 47. Лера. Я бегу по зеленой траве босиком. Поле, вокруг ромашки, и я просто плюхаюсь на спину и вздыхаю полной грудью воздух. Мне 10 лет, жизнь еще впереди. Я в белом платье, поэтому быстро соскакиваю и смотрю. Наверное, заляпала всего его в цветах. На душе хорошо и спокойно. Но тут до меня долетает детский голосок. Я слышу пока только смех и бегу в том направлении. Не могу понять, чей он, поэтому ускоряюсь еще быстрее, чтобы увидеть, что это за ребенок. Но как бы я ни бежала, я не могла догнать его. Потом я услышала, как будто он зовет «мама», и я услышала в этом голосе мольбу. Малыш потерялся. Где он? Почему он ускользает от меня? Я кричу, что есть мочи. «Я здесь! Малыш, я здесь! Ты потерялся!» Но в ответ пустота, и мир вдруг стал меняться. Пропало поле, и я уже не маленькая девочка. Я стою посреди речки, и вода стекает с меня ручьями. Мне холодно, я озябла и вся дрожу. И тут я просыпаюсь. Где я? Почему не могу открыть глаза? Все как в тумане. Слышу голоса, но они нечеткие, и не могу пошевелиться. Что со мной произошло? В непонятной абстракции я ощущаю рядом кого-то. Кто-то знакомый. Так как чувствую знакомый аромат и пытаюсь понять, кто это. Он начинает говорить, и я узнаю этот голос. Это Артём. Но я не могу ему даже подать сигнал, что я его слышу. Охота крикнуть, но тело не хочет подчиняться. Но то, что он мне говорит, я пытаюсь понять и прислушиваюсь. Он говорит, что врачи борются за меня и ребенка, и еще сказал, что нужно прервать беременность. После этих слов у меня в душе что-то надрывается, и я изо всех сил, которые есть у меня, все же заставляю свое тело подчиниться мне. На адреналине я выдыхаю, что есть мочи. «Не смей, Артём, слышишь?» Я еле приоткрыла глаза, но вижу, как он меняется в лице, и с ошеломленными глазами хватает мои руки и, оборачиваясь, кричит докторам. «Я не могу сдержать слез, они у меня просто текут самопроизвольно». «Лера?» Взволнованный голос Артёма заставил посмотреть ему в глаза. Я увидела в нем страх. Конечно, он переживает за своего ребенка. Может, и за меня хоть чуть-чуть? «Артём, со мной все в порядке. Мне нужно поговорить с врачом». Только я об этом едва прошептала, в палату зашел врач и попросил всех удалиться. «Валерия, как вы себя чувствуете?» – спросил доктор, в то время как смотрел на приборы вокруг меня и изучал мое состояние. «Была, видно, не очень, раз вы решили убить моего ребенка. Конечно, я была зла, как никогда. Это мой ребенок. С какого фига они решают за меня?» «Скажите, что с моим ребенком?» Я была очень слаба, губы потрескались, и, кажется, врач даже не услышит меня. Доктор смотрел еще на монитор, но все же ответил мне. «Какое-то чудо произошло не иначе. С утра вы еще с ребенком находились на волоске, а сейчас все показатели приходят в норму. Я не могу это пока объяснить». Он только покачивал головой, но потом все же повернулся ко мне. «Валерия, простите, но мы все делали по инструкции. Мы не могли потерять сразу двоих, поэтому мы приняли решение сохранить хотя бы вашу жизнь». Я обдумывала его слова и спросила недоверчивым голосом. «А Артём пошёл на этот шаг?» Я не могла поверить, что он мог так поступить. Но врач только кивнул и развел руками. «А можно мне еще поговорить с ним, пожалуйста?» Я сложила руки в мольбе и еще добавила. «И попить я очень хочу, можно?» Врач широко улыбнулся и наказал медсестре быстро принести воды. Выпив целый стакан, я громко выдохнула. 5 минут я вам даю, а потом вам нужен покой и отдых. Все же и ребенку нужно реабилитироваться». Он погрозил пальцем и с улыбкой на лице вышел из палаты. Через минуту в палату вошел Артём и встал рядом с койкой, смотря каким-то странным взглядом. Я не стала тянуть и сразу спросила в лоб. «Артём, почему ты не выбрал ребенка? Ты же его так хотел». Он нахмурился и, взъерошив волосы, сказал. «Лер, мне сделали такой выбор. Я не мог поступить иначе. Я люблю вас безумно. И тебя, и еще не родившегося нашего малыша. В любом случае, мне нужно было вытаскивать тебя. Без тебя моя жизнь уже не моя». Он сильно сжал челюсти и посмотрел прямо своими черными глазами, прямо в душу, Я в них увидела искренность и боль. Я знаю, что насильно мил не будешь, но, возможно, ты меня потом полюбишь. Отпускать я тебя не намерен. Ты моя, я тебя никуда не отпущу. Вот это поворот. А кто бы знал? Это осознание, что мы два человека, которые любят друг друга, довели меня до слез. Я уткнулась в ладошки и зарыдала. «Ты злишься на меня?» Артем стоял в замешательстве и не знал, что делать. «Лер, ну скажи что-нибудь». «Артем, какие же мы придурки!» Начала я и, вытерев слезы, продолжила. «Я люблю тебя и думала, что это ты меня не любишь, а со мной только из-за ребенка». Я посмотрела на него и вижу, как у него взгляд становится непонимающим, поэтому добавила. «Да, можешь поверить. Я в тебя уже давно влюбилась, но ты же знаешь мой характер, поэтому молчала. Я же пипец какая сильная и думала, сама со всем справлюсь. Но если честно, с тобой хочу быть девочкой, чтобы ты мне помогал и был моей опорой». Недолго думая, он становится на колени перед кроватью и обнимает мои ноги. Потом берет ладонями мое лицо и жарко целует. «Правда? Он не верит, что так может произойти. Да я и сама-то с трудом все это перевариваю. Я просто киваю и опять реву. Но уже от счастья. А он, расплывшись в довольной улыбке, целует еще раз. «Так, голубки, Валерии нужен покой и отдых». Прокашлившись, доктор стоял в дверях. «Потом наверстаете». «Да, да». Артем встал с колен. «Отдыхай». Он напоследок поцеловал совсем невесомо и вышел из палаты. «Неужели нужно было чему-то произойти, чтобы мы поняли, что любим друг друга? Это какой-то сумасшедший дом. На меня навалилась такая усталость, что я просто вырубилась».